Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 10 апреля 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из России. Видите, вот за нами карта России. До новой исторической эпохи осталось сколько? Вот так. Мы даже не посмотрели. Меня больше меня заинтересовало то, что за нами не карта России, за нами карта мира. Ну, карта мира, я имею в виду России, там вон над головой у меня. Это, возможно, мы... Да, регион 60 пишет. Так, сколько-то новой исторической напишите нам, а то мы забыли посмотреть. Напишите, пожалуйста. Так, значит, первое объявление, которое мы делаем, значит, Лену Блинову. Завтра нашу соратницу будут судить в Ленинском суде. Районном суде города Чебоксар, улица Буйдукова, 23, в 15:30. Обязательно подойдите, кто там рядом проживает, и поддержите. Значит, ну, она завтра расскажет, но судилище, это вот расскажи эту тему, она очень интересная. Да, ну, так, двух слов. Лену судят за репост фотографии Милонова, это такое уникальное чебоксарское явление, то есть Милонов разместил фотографию в футболке «Православие или смерть», лозунг этот является запрещенным, кстати, произносить его можно, а писать нельзя, и к Милонову никаких претензий нет, однако активистов, которые распространяют эти фотографии, их судят. И вот в частности в Чебоксарах человек с «Открытой России» был, значит, осужден за репост фотографии Милонова, после чего он сделал репост информации о том, что его осудили за репост, и был опять-таки осужден за это, после чего он сделал репост репоста о том, что он осужден за репост, и был осужден за это. То есть третий раз такой рецидивист человек. Ну, это все, конечно, очень смешно, но не очень. Вот Лене грозит штраф, либо же, кстати, даже административный арест, но уж будем надеяться, что все будет хорошо, уверены в этом. Ага. Завтра она расскажет нам, что там происходило в суде. Эхо идет, видишь, я вот... Какое эхо? Эхо, может быть, имеет в виду эхо Москвы? Эхо, да. Да, значит, вот тут мне прислали, это тебе интереснее прочитать, нас благодарят новые наши партнеры по поводу того, что DOS-атаки непрекращающиеся идут на наш сайт, и если прошлые наши партнеры очень переживали, и сайт упал, то новые нас благодарят за то, что мы им даем возможность так тренироваться, да. Так что вот, значит, здравствуйте, дорогой пользователь, мы отфильтровали новые атаки за эту неделю на ваш ресурс, 5 апреля. Значит, с 21 часа до 22:35, да. 8 с 13 до 14:30 и опять-таки 8 с 15 до 19:49. О, как здорово. Так что те, которые атакуют, вы имейте в виду, вы больше давайте. Там, видите, нашим партнерам очень нравится. Я думаю, что... Значит, объявление такое на сайте 5.11.2017.org. Размещено объявление о проведении конференции. Оно находится на главной странице. В тексте есть ссылка, перейдя по которой можно войти в гостевом режиме в онлайн-трансляцию. Трансляция будет работать день проведения конференции, правовой конференции. Если вы помните, 13 числа она будет в 10:00. То есть все юристы, правоведы, все, кто желает на этой конференции по правам человека поприсутствовать в режиме онлайн, могут записаться на сайте 5.11.2017.org. И, значит, вот я еще сегодня сделаю объявление. В трансляции будет доступен чат, можно задавать вопросы, ведущий может назначать гостя докладчиком. Трансляция будет проводиться в виде вебинара, поэтому никакого дополнительного программного обеспечения, кроме браузера, не понадобится. Вот такие дела. Так. Вот написали нам письма. О, Господи, мне это надо увеличить, я это не вижу. Сейчас, одну секундочку. Прошу прощения. Здравствуйте, меня зовут Михаил Ронкайнин. Да, я журналист и видеоблогер. Пару дней назад опубликовал свой репортаж с виноградника Медведева в Таксане. Да, этого никто там не снимал. И вот ссылка дана, и прошу уточнить, на каких условиях я могу воспользоваться каким-либо вашими ресурсами для промоушена этого ролика. Мы совершенно как бы бесплатно, совершенно даром, мы не можем у себя это поместить, потому что это уже есть в Ютубе, но рекомендуем всем посмотреть. Вот называется ролик в Ютубе «Впервые!», восклицательный знак, тот самый виноградник Медведева в Таксане. репортаж в Тоскане, вернее так, Тоскане. Тот самый виноградник Медведев в Тоскане, репортаж изнутри. Так что вот мы можем ссылку дать, наверное, Сереж. Интересно же людям посмотреть. Mm-hmm. Вот нам пишут наши сторонники. Здравствуйте. Оп, это что такое? Ага. Здравствуйте, скоро лето, а значит пора носить майки и кепки. На майке и кепке можно наклеить красную галочку, флаг или заказать майку или кепку с картинкой в любом интернет-магазине с печатью. У кого есть возможность, можно раздавать майки, кепки, наклейки с флагом на прогулках. И вот картинки надо взять, там они нарисованы, и повесить на сайте, да, на нашем. Да. И ссылки дадим на какие-то интернет-ресурсы, где можно, в общем-то, печатать. Слава, прическа столичная. Я не знаю, что плевал на голову себя. Я прическу, в общем, не делал. Так, а что повисло? Ага. 208 дней до новой исторической эпохи. Чат что-то у нас подвисает. Так, и вот прочитай. Нужна, СОС, нужна срочная помощь. Помогите ради Бога. Вы моя единственная надежда. Я уже писала вам. Так, решил еще раз попытать счастье, нужна помощь юриста, на которого нет денег. У меня трое маленьких детей, приставы наложили арест на детскую социальную карту и снимают деньги, которые выделяют моим малолетним детям в счет долга перед Сбербанком. Я 4 раза обращался к этим самым приставам со справкой из соцзащиты о том, что деньги принадлежат детям, обращался в прокуратуру, все бесполезно. Они плюют на законы, которые сами же выдумали, и оставляют моих детей умирать с голоду. И я ни на что уже не надеюсь. Адрес моей почты, вот надо, да, адрес повесить, связаться, надо и телефон. Продиктуй телефон, если кто-то хочет оказать и может оказать. Мы, конечно, тоже будем оказывать помощь, но кто-то может оказать помощь, пожалуйста, свяжитесь. 8-920-35-78-279. Так, и еще раз, в чате, чтобы, давай, напиши в чате этот. Скопировать, можно скопировать и воткнуть. Ага. Так, я пытаюсь это сделать. Так, скопировать, добавить. Вот телефон. И, пожалуйста, продублируйте его, свяжитесь, у кого есть возможность оказать помощь. Жаль, что человек просто не написал, из какого города, тогда можно вот точнее было все. Ольга зовут Постнова. Так. Вот, прочитай тоже. Так, сейчас, одну секунду. Да, тут что-то все мелко, но... Вячеслав, добрый день. Сегодня к хабаровской прогулке свободных людей присоединился делегат. Так, куда ты убежала? Угу. Делегат от группы «Артподготовка» из города Комсомольск-на-Амуре, Воробьева Татьяна, которая находилась в Хабаровске проездом. Произошел обмен опытом и установление контактов в рамках, значит, так называемых горизонтальных связей. Общая координация работы на уровне Хабаровского края. В городе Комсомольск-на-Амуре организация прогулок находится еще на слабом уровне. Нет, мы не видели уже... Да, да, вот я поэтому было, так удивлен. Да. Значит, участвует там не более 4 человек, не знаю, мы сейчас покажем, больше, да, покажем фотографии. Больше, да. Значит, ну и, в общем-то, человек вот описывает, что с нашей стороны была наглядно продемонстрирована полноценная прогулка свободных людей в количестве 14 человек по маршруту вокруг основных органов власти, открыто, демонстративно, никого не таясь, не стесняясь и так далее. Значит, так, фотографии ты не взял эти? Ну, да, есть, нет, у нас есть фотографии, конечно. Эти фотографии есть, да? Да. Так, и давай покажем тогда прогулки. Вот Энгельс. Энгельс. Шаманка. Интересный мост такой. Шадринск, Чкаловск, Чебоксары. Чебоксары всегда активны. Уссурийск, Тольятти. Да, в Уссурийске там Леху схватили опять очередной раз и продержали 4 часа. И есть видео в интернете, мы выложили в артподготовке, как его опять задержали, 4 часа держали, и из 10 полицейских только один там что-то выпендривался, остальные говорили, спрашивали, когда же вы сделаете революцию, да? И тот один, он сказал, что будет стрелять. Я вот обращаюсь к таким, которые думают, что они будут в кого-то стрелять. Слышите, вот ты спроси у своих товарищей, ну так, за рюмкой чая. Когда ты достанешь оружие, чтобы в нас стрелять, что сделают они? Вот я тебе скажу, что они тебе в затылок пальнут, понял, дурак. Поэтому ты даже в страшном сне забудь про это. Просто забудь в страшном сне. Потому что если ты, не дай бог, выстрелишь и кого-то ранишь, ты просто не представляешь, что будет с тобой до седьмого колена. Просто не представляешь. Даже забудь, даже говорить такое не смей. Как в одном соединении очень серьезном, да, которые причем говорят, что они очень несерьезные, в смысле, они, их замполит сказал, говорит, мы, конечно, будем с вами, но вы слишком много нам очков пишете, мы там, ну, их везде там показывают, какие они там крутые. Он говорит, там уж ничего не осталось. Вот туда приехали и спросили на 26 число усиление. Так вот, они никого не дали. Они сказали, не, ребят, ну вас нафиг. Так что, так, вот у нас Тольятти. Так, еще Тольятти. Больше Тольятти. Да, Терней. Таганрог. Здорово. Так, Сызрань. Соседи наши. Сызрань. Надо съездить в Сызрань, что ли, недалеко. Так, это у нас Стерлитакам. Да? Стерлитамак. О, Стерлитамак, я все время... Как Стерлитамак, да, все время... Все время путаю. Так... Хороший памятник, красивый такой. Как будто он 5-11 показывает солдат в Соликамск. На фоне танков всегда у нас. Это наша Рязань, да, фишка. Рязань, молодцы. Молодцы, Рязань. Петровск, Забайкальский, да? Да. Пермь. Омск. Да, да, это Ольга, населенный пункт, который называется Ольга. Да. Здорово. Новосибирск. Ух ты. Да, Новосибирск семимильными шагами. А у нас спрашивают, говорят, а что, если гулять с собаками? Да, классно, почему нет? Новодвинск. Нижний Новгород. Панда. Панда. Пандугетти. Да, Нижнекамск. Пандугетти, да. Так, куда делось? Новодвинск. Новодвинск. А, Новодвинск был, пардон. Да. Находка. Находка. Набережные Челны. Моршанск. Майкоп. Липецк. Липецк. Курск. Красноярск. Комсомольск-на-Амуре. А вот четверо. В прошлый раз больше фотографий была. Киров. Калуга, Кавалерова, Искитим, здорово, Иркутск, Зеленоградск, оп, о, Адам Мицкевич памятник, а я не видел никогда там, мы недавно поставили, Енисейск, Елец, Выборг, Вологда, Волгодонск, Волгоград. Анатолия освободили, он там. Владимир. Ильич. Владивосток. Великий Новгород. Бронницы. Барнаул. Балашов. Балашов нормально прям. Да, надо сказать, Балашов очень небольшой город. Небольшой город, да. Саратовской области, Астрахань. Ну и нужно вспомнить, что в Балашов-то мы заезжали, да? Да. И люди к нам подтягивались. Ну и люди из Балашова приезжали. Даже те, которые на этой фотографии есть, да, они к нам приезжали. Да, Армавир. Альметьевск. Южно-Сахалинск, Чита. Нет, это правильно. Это что такое? Это нам прислали вот такую фотографию. Нам их на самом деле очень много прислали, но вот в частности вот это. Это значит о том, как приглашали, скажем так, приглашали людей на антитеррористический митинг. Ну, это мы еще поговорим. Да, к этому мы вернемся. У Сурийска еще одна фотография. Вот Леха. Его как раз и приняли там на 4 часа. Нет, это да, но это человек вот из Питера нам сказал, что какая-то компания, судя по всему, украла наш логотип для производства вареников. Очень хорошо. Чем больше они будут производить всех таких вареников, тем лучше. Красноярск. Иркутск. Дальнобойщики иркутские. Воронеж. Воронеж. Так, Воронеж, это мы про Петра Первого поговорим. А, да, да, да. Все, давай тогда. Да, дальше уже. По новостям. По новостям. Сейчас много интересного было в новостях. Вот в Екатеринбурге отменили официальный антитеррористический митинг в субботу и провели панихиду. А вот в Нижнем Новгороде наоборот, я так понимаю, отменили панихиду и провели митинг, причем там требовали немедленного ввода смертной казни. Я думаю, безусловно, это нужно, потому что мы говорим, ведь путинцы никак не хотят вводить смертную казнь, а надо бы, почему? Потому что, ну, когда мы их свалим, представляете, нам, если они не введут смертную казнь, нам никак нельзя будет, ну, у нас руки будут связаны, мы же не сможем ее ввести. По определенным обстоятельствам. А если она уже будет ими введена, то у нас будет все в порядке. Ну, 40 дней нам хватит, там на 41-й мы как бы все сделали нормально, прекратим это все. Так, и вот пишут, что трагедия в Санкт-Петербурге сплотила россиян в борьбе с терроризмом. И это ответ на вопрос тем, кто говорит, что террористический акт невыгоден Путину. Да? Мне это совершенно ясно, что выгоден. Вот. И теракт этот для путингов, для этих, в общем-то, и подошел. И вот интересно, когда мы говорим про Саратов, тут вообще просто бред, вообще просто вот взрыв мозга. Надо было фотографию с Вовкой-то показать. У нас есть местный юродив, из которого фотографировался в обнимку губернатор. Там все написали, что... Приемник, приемник. Что братья по разуму. И я допускаю, что это так. Почему? Потому что... Вернее, не допускаю. Вовка гораздо умнее. Да. Я его лично знаю, очень хорошо знаю. Он гораздо умнее. Я потому что знаю того и другого. Могу взвесить. Вот. И... Представляете, вот в Саратове прошел митинг в памяти жертв терактов, и этот митинг почему-то сопровождался ярмаркой, песнями, плясками, народным гулянием по случаю Дня космонавтики. То есть да. Какая связь, это вот только взрыв мозга, может быть, 8 апреля в центре Саратова состоялся митинг против терроризма, и это был митинг памяти, да? И вот одновременно с этим, то есть он продолжался 30 минут, на самом деле еще меньше. Еще меньше 30, это по официальным только данным 30 минут. Тут же рядом продавали все, вот ярмарка шла, народ, ну, чтобы два раза не гонять, решили отметить и день космонавтики, и помянуть погибших одновременно. И тут дети поют, тут поминают, дети поют, какие-то фотки поставил там. У нас есть фотография макетов. Не, макетов-то ладно, а это тетку, которая... Тетку только завтра смогла. Зачем? Там тетка продавала что-то, у нее был митинг памяти, написано «Взрывные цены». Да. Да, это... В общем, я уверен, что тетка не специально, она, конечно, скорее всего, не специально, вообще не в курсе, она, о чем речь. Да, и... То есть получается, как в том анекдоте про Ленина, помнишь, когда он выходит в подтяжечках такой, говорит, завтра я напишу апиельские тезисы, да, послезавтра мы совершим октябрьскую революцию, а сегодня дискотека, вот так и здесь, вот, чувак, абсолютно так же, в общем-то, рассуждал, что 8 апреля надо... День космонавтики, который до сих пор еще не наступил. Вы отметили 8 апреля, он будет только 12-го. Представляете, и надо это все совместить с дискотекой. Да, здесь Днем памяти. И вот пишут, что Валерий Радаев расписался на макете ракеты. И я написал, что макет губернатора... Где он у нас, макет ракеты? Секунду, дайте. Да, тут был макет ракеты, очень хороший. Тут лицо у него такое. Ты что, не, оно точно было, еще? Точно было. Сейчас все будет. Ну нет, тогда. 100%. Ага. Вот. Валерий Радаев расписался на макете ракеты. Макет губернатора расписался на макете ракеты. Так, давай убираем отсюда, а то что-то он тут. Уберите Гиркина. Уберите Гиркина. Так, и значит. Вот были в субботу тут я уже сказал, и какие-то гуляния, и песнопения, и этот траур, и все одновременно, все в одном флаконе. Я это назвал митинг скорби и космонавтики. Вот так вот. Митинг скорби и космонавтики. Вот. А еще Радаев распорядился провести в Петровске слет юных панфиловцев. Вот я посмотрел, у нас есть доска, посвященная нашему земляку Панфилову, которая на Радищево висит. Ты ее тоже опять не сфотографировал? Нет, я ее сфотографировал. Там жесть вообще, конечно. То есть там доска, вот она настолько засранная. Прям доска хорошая, и хороший автор ее сделал. Но так все там ужасно. И вот он, чтобы почтить память Панфилова, там и панфиловцев отправляет каких-то юных панфиловцев в Петровск, там, на родину, генерал Панфилова, а здесь вот у себя под носом это идти 2 минуты от его кабинета, ну 3 максимум, до вот этой доски он не может ничего делать. Таксисты провели митинг протеста в Саратове, это везде сейчас происходит, везде одна и та же ситуация, но здесь она особенно вывороченная, расскажи себе. Да, классный митинг таксистов, и наши сторонники, я так понимаю, туда тоже приходили, проходил он в Гайд-парке, здесь вот на улице Московская, и в общем-то, туда пришли депутаты городской думы от КПРФ, которые поддержали, в общем-то, трудящихся, да, таксистов. И пришли представители общественной палаты, которые сказали: ребята, все классно, вы вот тут требуете, поехали в Дом офицеров, это тут, надо сказать, не сильно далеко. Не близко. Ну да, близко. Вот, мы вам вот даже автобус пригнали, действительно, пригнали бесплатный автобус. Вот садитесь в автобус, поехали в Дом офицеров, там вас ждет там чуть ли не Путин самолично, там и вместе с патриархом Кириллом. Но нет, не так. Значит, эти руководители этих таксистов, ну, в смысле, компании таксистов, да, которые с вами будут разговаривать. Вот. Ну, часть людей поехала, часть людей осталась на митинге, и те люди, которые приехали, в общем-то, на этом автобусе, да, который им предоставили, им сказали: ну вы что, мы типа на 2 часа договаривались, а время там 2:05, все, люди разъехались, типа вас ждали в 2 часа, вот только что все разъехались, и все, и людей кинули, и там вот были всевозможные представители общественности, да, Ландо, мой очень любимый, значит, там еще некоторые люди, даже фамилии не буду называть, они недостойны, чтобы их фамилии на этом канале звучали, вот, и, в общем-то, там под крики позора они уходили с этого мероприятия. Я очень боялся, что... Как я боялся и с содроганием ждал, что появится какой-нибудь особо горячий таксист, который какого-нибудь пинка выдаст Ландо или там его коллегам. Но вот пока не нашелся такой особо ретивый товарищ, но я думаю, что еще все впереди. Ну, как это пишет? Свен 321. 321, блядь. Когда же тебя, пишет Мальцев, завалит? Вот, вот ты 321-й, Свен. Судя по всему, да, в очереди. Так что приходи, не стесняйся. Завальщики. Ой, бля, такие смешные. Так, вот. Ну и по поводу, что можно по поводу таксистов сказать? Ну, они же... Почему-то думают некоторые из них, что вот занижены тарифы из-за того, что что-то там вот кто-то что-то установил, там недобросовестная конкуренция или какие-то там люди, которые колымят, они из-за этого что-то недополучают. Все не из-за этого, все из-за того, что если низкие тарифы из-за бедности, если увеличить тарифы, упадет выручка и все. И это безвыходная ситуация с точки зрения экономики, но она легко решается политически. Как и любая другая ситуация, которая в России возникла. Политически, вот нафиг Вову и все. Единственное, как можно решить эту ситуацию, изменить вот этот режим. Сделать его конституционным. Хотя бы вот как, не надо даже улучшать, хотя бы вот как в Конституции написано. Потому что эти злодеи просто срут на Конституцию, пишут антиконституционные законы, причем сами их нарушают. Свои же собственные законы, которые и так уже являются нарушением Конституции. Такие вот дела. Тут вот человек просто уже, наверное, раз сотый, если не 200-й написал, что Мальцеву запретил Кремль писать про суд, на новый суд над Квачковым там и так далее. Про... Забаньте его нафиг, это придурка. Ну вы нам напишите, прежде чем мы вас забаним, вы нам напишите, что там за новый суд над Квачковым. Я не знаю даже, мне вот кто... Я даже впервые слышу. Ты мне напишешь, я скажу, да, вот ты придурок. Напиши мне, я скажу. Про новый суд, про что-то еще. Мне никто про это не говорит. Я посылал людей, которые полномочны были решать вопросы. Отказались с ними разговаривать. Чего я с тобой буду здесь тереть? Кремль что-то мне там запрещает. Тебе он может что-то запретить. Мне уже никто ничего не запретит. Как в том фильме, помнишь, когда Россия молодая, когда на стену этот контр-адмирал там лезет, а вестовой прибегает и говорит: вас требует к себе господин бомбардир. Он говорит, передай ему, теперь я не его, я Божий. Так и здесь, понимаешь? Мы вышли на финишную прямую, до 5-11, 280 дней, я Божий уже, все. Ничей. Общественники просят прокуратуру проверить службу такси. Представляешь, круто. Это да, то есть вот эти общественники, Ландо, общественник такой, и вот они просят прокуратуру вмешаться. Ну ладно, давай о новостях. Умер Гречка Георгий, хороший Смарат. Был человек, на 86-м году он скончался. Ну, хорошую жизнь прожил, длинный, ровесник моего отца. А он будет через 3 дня, 19 лет, как умер мой отец. Представляешь, так что... Гречка повезло, в общем-то, хорошую жизнь долгую. Так. Скончался автор строк «Над небом голубым есть город золотой» Анри Волохонский. Анри, да, Волохонский. На 81-м году скончался. Ну, тоже хорошую длинную жизнь. Прожил, хорошие стихи писал. Всегда это... произведение, так, всегда это произведение вызывало, ну, какие-то споры, там, какие-то рассказы о том, кто там написал, что там каким-то белогвардейцу какому-то приписывалось и так далее. В общем, вот эта вот песня, которая Васе прозвучала, она для многих стала такой какой-то, ну я не знаю, народной. Путевкой в другой мир, путевкой в... мир другого искусства, я бы сказал. Потому что народ как-то сторонился всего этого. И тут Аса в 85-м, кажется, году, когда она в 85-м вышла, или в 86-м. И вот Мальцев, вы нелегально вещаете. А я когда это легально вещал, мандат такой. У меня был шанс когда-то легально вещать на первом или там на каком-то канале. И вот видишь, тут что-то вот Евтушенко привезли тоже. Хоронить будут в России. То есть много народу помирает такого известного. В Турции рухнул воздушный шар с 21 туристом. Давай быстро сейчас новости все эти пробегу, потому что у нас их миллиард. Вот на шарах не надо летать, я вам не рекомендую. Все вот эти вот подъемы на шарах на Тарасу, это кончается вот именно так. И мы постоянно про эти шары рассказываем, то в Китае, то в Турции, то где-то в Африке. Не надо этого делать. Это вот, я думаю, что полет на самом старом дельтаплане, самым жутко пьяным инструктором, а пилотом, да, это гораздо безопаснее, чем вот подъем на таком шаре. То есть теоретически кажется, что это абсолютно безопасно. Они открутили, он поднялся, опустили, все. На самом деле не все так просто. Иначе первые воздухоплаватели так плохо не кончили, как они кончили, да. Вот. И в Польше обрушился дом, 6 погибли, включая детей. Тут фотка у нас должна быть. Да, есть внизу она. А где она? В самом низу. Упавший дом. Вот так это выглядит жутко, конечно. Ну, судя по всему, он еще вообще там, я не знаю, какого времени. Вот там, видишь, какие стены. Говорят, там газ взорвался. Я уж не знаю, что там на самом деле. Ну, бывает, видишь, и в Польше рушатся дома. То есть у нас вообще, значит, нет никаких шансов. Да. Вот. И газ взорвался в многоэтажке в Таганроге. Значит, погибли... Два человека погибли. Ну, вообще это непонятно. Вот в одном случае пишут, что один погиб, двое пострадали, а в другом случае пишут, что один погиб сразу, один умер позже, и один, значит, в больнице находится. Но я думаю, что вот второй вариант, скорее всего, так и есть. И в Башкирии, в Малоязии, из-за схода снега с крыши погибла 7-летняя девочка. То есть еще... продолжается. Мы думали, уже все, больше не будет, потому что вроде снега больше нет, но жуть. Вот зрители, не ленитесь, ставьте лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, потому что это продвигает там во всяких топах, и, соответственно, больше людей смотрят, и до большего количества мы доносим нашу точку зрения. Электричка и поезд дальнего следования столкнулись в Москве. А ты не взял фотки эти? Конечно, взял, хорошо. А я что-то не вижу. Выше? Нет. В смысле, давайте. Странная авария. Электричка въехала в Поезд, который шел в Беларуси. Вот так это выглядит. Вот такой смятый вагон. Так, а это дом, который в этом. Это не электричка. Это дом, который взорвался в Таганроге, да? Так, а больше я что-то электричку тут не вижу. Почему-то вылетели Ну фотографии. ладно. Не, я уверен, что я их ставил. Да не надо. Значит, что интересно, вы видели там, как такая очень серьезная авария. При этом было заявлено, что 4 человека пострадали, причем двое в больнице, а двоих отпустили. И на следующий день, ну сразу было видно по повреждению, что это фигня. На следующий день мы узнаем, что 50 человек пострадало, из них, значит, 13 в больнице, причем половина находится почему-то в Белоруссии. Вот странно, удивительно, да? И оказалось, что у электрички испортились тормоза. Ну, не знаю, насколько это так. Вот пострадавшим обещают по 35 тысяч долларов, и Путин поручил принять необходимые меры после столкновения поездов в Москве. Если ты помнишь, мы совсем недавно говорили о крупной аварии. Ну, надеюсь, что это она, потому что, в общем, все ожидаемо было, что будет крупная авария, такой развал. Но, возможно, и не она, возможно, будет еще что-то страшнее, потому что здесь вроде как отделались легким испугом, но там сразу фотки, вот ты зря не поставил, такая рожа, и написано Штаб. штаб. Она у нас, я вот уверен, что я ее ставил. Даже писал штаб. Штаб? Во, штаб есть. Штаб есть, Вот о, уже. хорошо, штаб, ну все как положено. Вот все, все вопросы решены, раз есть штаб, такой вот штаб, знаешь, все нормально. Штаб. Да, это прям. То есть к каждой такой роже должна прилагаться в комплекте табличка штаб. Штаб, да. И вот, значит, в субботу на серой ветке приостановили движение поездов, опять кто-то упал, то есть как у Хармса старушки все падали и падали, мы видим, что вот как начали падать под колеса электричек, так продолжают. Так, надо отодвинуть что-то чуть-чуть. В московском метро ребенку зажало эскалатором руку, и мы говорили, что очень внимательно относить эскалатор от машины очень сложно и трудно остановить. У меня детское впечатление с этим связано. Когда я упал, у меня руку туда засосало, а отец обладал колоссальной реакцией, он успел отключить. Там такой тумблер был, сейчас их я почему-то смотрел, нет, не вижу, там такой вниз был тумблер, и я потом всегда примечал, там, где он отключается, он успел отключить. И вот я к тому, что может засосать элементарно и разорвать на части. Поэтому будьте внимательны с детьми, да и сами, в общем-то, не плашайте. Вот в Нижнем Новгороде могут частично закрыть метро из-за угрозы обрушения. То есть это то, о чем мы говорили. Видишь, по всей России у нас много метрополитенов, и в Екатеринбурге, и в Питере, и в Нижнем, и в Москве, и, в общем-то, И все они в ужасном старые, состоянии. да, все они советские, и поэтому они будут рушиться, и все, кто работает в метрополитене, говорят, что, ну вот, может быть, только не затопит. Хотя не факт. Вот некоторые утверждают, что, наверное, и затопит. А насчет пожаров-то, вот мы недавно только говорили, нам рассказывал наш друг Сережа о том, что скоро метро сгорит. И вот московское метро опровергло сообщение о задымлении на площади Ильича. В общем, такой гротеск. Метро, который горит, площадь Ильича, которую нужно найти, да, чтобы найти площадь Ильича на длину Ильича умножить на ширину Ильича. В общем, все это получается такое очень, казалось бы, смешное, пока не произошло страшной трагедии. Она может случиться в московском метро прямо в ближайшее время с пожаром и со всеми делами, без всяких террористов. То есть самый главный террорист, вы знаете, кто. МЧС назвало поджог возможной причиной пожара в храме всех религий. В Казани был такой храм всех религий. Я так понимаю, там никакого богослужения не велось. Просто это какой-то дом такой причудливый. И, судя по всему, его подожгли, и тот, скорее, человек, который погиб, на него и пальцем показывают, что он поджег. Ну, то есть, это самый верный вариант, Классический, да, да. самый верный вариант. Он обещал поджечь, говорит, он поджег, все, сам погиб, вопросов никому нет. Вот, пишет, приятного аппетита, спасибо. Ну, В Балаково оторвавшаяся льдина унесла на середину реки двоих мужчин. да, ну, я так понимаю, их спасли. Слава богу, это 8 числа был, так что не все 8 числа отмечали День космонавтики, кто-то еще и людей спас. Так что все. А вот в Москве очередной вход в Нарнию образовался, причем глубина ямы 6 метров, а диаметр более 2 метров. То есть машина смело может туда уйти, Представляешь, и нырнуть да, под воду, и потом уже никто не вынырнет. Да. Как где-то, помните, летом, когда ушла машина, да, и сказали, что нету, ее забетонировали. В центре Омска по луже проплыл гребец на байдарке, но это такие скоро у нас будут постоянные картины. Это... Выходишь на улицу, а тут мимо... Гребец, а на улице гребец, вот одним словом. Что там на улице, да, гребец? Гребец там. Впавшая в кому после укола лидокаина девочка умерла в больнице Омска. Обратите внимание, очень много стало очень умирать много от лидокаина именно, то есть у зубных врачей, где-то, где обезболивают этими препаратами, поэтому нужно, в общем, ухо востро держать, если укол лидокаина человеку, которого никогда до этого не кололи, или там какая-то большая доза, ну, посмотрите, может быть, как-то заменить или... Внимательно нужно отнестись к этому, одним словом. В Ингушетии погибли двое полицейских после обстрела их машин. Ну, так, мне говорит, Мальцев, помнишь, ты говорил, что сгорит знаковый храм, Казань, оно, слушай, а я даже не подумал, храм всех религий сгорел, как это ни странно. Ну, может быть, он скажет, что не освященный, но не знаю, что с более святым. Свято, да. Интересная мысль, кстати. Посмотрим. Да. Ну, продолжаются, в общем-то, на Кавказе разборки, стрельбы, и я думаю, что будет и дальше все это. В Сочи водитель ранил ножом полицейского, собиравшегося проверить документы. Ну, очень в голове у людей происходят страшные вещи. Я так понимаю, что он ранил полицейского, а другой полицейский ранил его. Так что двое в больнице. В общем, это еще более-менее приличный итог, да, потому что могли бы двое оказаться в морге. Так что, в общем, все нормально. Неизвестный нанес ножевое ранение студентке первого курса Московского университета МВД. Тоже странное какое-то дело. Тут нужно больше информации, пока ее нет. Неизвестные открыли стрельбу около АЗС на трассе М4 Дон. Есть жертвы. Это 43-й километр. Но там на этой АЗС-ке как-то заправлялись даже. В общем-то, мы хорошо знаем это место. И я так понимаю, что это опять 90-е годы у нас, так сказать, проявляются. Ну, получилась очень интересная ситуация. Я думаю, что в будущем опишут ее криминологи. В 90-е годы было большое количество людей, совершающих преступления. Ну, то есть преступников, преступных группировок и так далее. Потом финансово-экономическая ситуация изменилась, и преступлением стало трудно зарабатывать на жизнь. Гораздо проще стало зарабатывать на жизнь, не совершая преступления, или совершая преступления в области экономики. То есть насильственные и там какие-то связанные с вымогательством преступления, то есть близко к экономике, но имеющие под собой все-таки насильственную составляющую, их перестало выгодно совершать такие преступления. И все вот эти преступники, они переквалифицировались, стали коммерсантами. Что происходит теперь? Теперь происходит обратное, атавизм, так сказать, обратный отсчет. Почему? Потому что люди привыкли жить на широкую ногу. Люди привыкли финансировать различные направления свои. И вдруг денег перестает хватать. Соответственно, отношения между каким-то, тем более враждующими группировками, стали совершенно немыслимы. То есть все до пострелушек. Может быть, раньше даже они не стали стрелять, потому что привыкли ужиматься. Да, и из-за денег сложно было там стрелять в людей. То теперь, в общем-то, ситуация гораздо хуже. Потому что люди привыкли жить на широкую ногу, и они стреляются вовсе не из-за денег, они стреляются из-за того образа жизни, к которому они привыкли. Это вы еще увидите, это будет много происходить подобным. То есть я вот написал для себя, нехорошие люди при Путине привыкли жить хорошо, а теперь надо ужиматься. В российские после массовой драки задержали 58 человек. Да, какие-то, значит, говорят, работники из Средней Азии, в общем, тоже какие-то, ну, я так понимаю, тоже разборки, связанные с финансами. И сейчас мы увидим, тут будут фирму на фирму драться, потому что они неправильно обращают свой гнев друг против друга. Гнев нужно обращать только туда, вот против дома из красного кирпича. На вашей памяти бывали драки более там 50 человек? Конечно, да, в советский период, о господи. Тут вот какие были драки, да, на вашей памяти? Индустрики дрались, это индустриальный техникум, в котором Гагарин учился, да, и все остальные ненавидели индустриков, и поэтому с индустриками дрались. Всегда толпа на толпу, вот здесь Бабушкин взвоз, недалеко был от индустриального техникума, и там Бабкинский, Бабкинская мафия, вот все время происходили какие-то битвы, в результате такой битвы мне зуб выбили. Я помню, ну, нормально так. Было очень весело. На Ямале задержали 20 человек по подозрению в содействии экстремизму. Ну, я так понимаю, что это вот тех же самых непонятных задержали людей, которые, ну, тяготеют к определенным ветвям, там, даже не ветвям, а... Как бы это, ну да, наверное, ветвям ислама, и я не думаю, что все они экстремисты. Насколько нам известно, задерживают людей, которые там вообще никакого отношения к экстремизму не имеют. Они работают, многие из таких вот. Я конкретно про этих не знаю. Я знаю конкретно про Казань. В Казани задержали людей, которые приехали в мечеть помолиться, им там написали, черт знает что, они сейчас все сидят, никакого отношения к экстремизму они не имеют, у них дети, у них работа, и, в общем-то, это был такой круг общения у них, и точно они не собирались ничего взрывать, тем более, что они могли взорвать, они там живут у себя дома, да, в своей собственной стране, и тут вроде им как взяли и нарисовали. Там. Ой, я в Казани сказал, в Самаре, извиняюсь, в Самаре. Полиция подтвердила личность совершившего теракт в Стокгольме водителя. Да, сказали, что это узбек, ему 39 лет, что его, значит, пытались выдворить, у него уже срок шел, он должен был уехать, но вот он решил по-другому. И сообщили, что по приказу ИГИЛ он действовал, ну, не знаю насчет приказа ИГИЛ, все настолько... Сложно. Вы обратите внимание, что нам рассказывают о том, что там беженцы из Сирии устраивают погромы, ну раньше устраивали, по крайней мере, в Германии, во Франции, в других странах, но вот крупные всевозможные, особенно такие знаковые теракты устраивают именно выходцы из СНГ. Узбекистан, Таджикистан, там, я не знаю, Киргизия, Казахстан и так далее. Вот по-вашему это с чем связано? То есть это настолько разветвленная сеть, что она вот даже страны СНГ захватывает или с чем-то другим? Не, ну, во-первых, это особенность вот этого периода без воспитания фактически. То есть постсоветский период такой вызвал сдвиги определенные, такие культурные. То есть люди получали, их родители получали советское воспитание. Угу. А их родители родителей получали традиционное воспитание, эти не получили никакого. Поэтому это очень серьезная проблема, которая в конечном итоге выстрелит, я думаю. То есть вот на постсоветском пространстве, я думаю, появится еще очень серьезные и реальные экстремистские террористические организации. Они пока не появляются, ну, по многим причинам, да? Но вот я думаю, что уже скоро появятся. В центре Осло полиция взорвала подозрительный предмет. Слава, как ты относишься к Валуеву? Как к Валуеву? Как можно относиться к Валуеву? Как к Валуеву, что к нему относиться? Как? Да, в Осло задержали россиянина, которому 17 лет, которого увидел охранник, как он с какой-то коробочкой у машины. Охранник сообщил полицейским, думая, что это гашиш. Полицейские побежали, задержали этого парня. У него оказалась там взрывчатка и взрывное устройство. И, в общем-то, вот, и тут наши жалуются, что Норвегия не уведомила российское посольство о задержании гражданина РФ. Ну что ж, не уведомили. Ну, наверное, теперь-то уж уведомили. Ну, такая интересная вещь. Адвокат заявил, что это была шутка полюбовная. Ну, то есть, это так он решил повеселиться. Ну, посмотрим, какие будут вводные дальше. Но я думаю, что там в Норвегии не сильно порадовались. Полиция Барселоны задержала российского программиста по запросу американских властей. Причем, я так понимаю, что американцы вменяют ему как раз вот эту хакерскую атаку и всякие хакерские дела во время выборов Трампа. То есть вот этот вот программист Левашов, он якобы какое-то там содействие оказывал в выборах Трампа. Посмотрим, интересно, то есть какую-то же он информацию даст, что-то же он будет рассказывать. По меньшей мере 42 человека погибли в результате взрывов в двух церквях в Египте во время богослужения по случаю Вербного воскресенья. Вчера это было. Уже больше даже двух человек. И вот, значит, уже больше, да, больше двух человек. Коптский патриарх находился в одном из этих храмов, но он не пострадал. Вот удивительно, храм-то там коптские очень небольшие. И вообще они очень странные. Я помню, мы пришли в висячую церковь, которая находится в Каире. И когда заходили, у человека на руке были часы. Все безотрывно мы снимали. Все время снимали вот этого человека. Когда мы когда вышли, и видно, что на руке часов нет. Потом раз, часы потерялись, куда делись. И когда мы приехали в отель, нас спросили там, ну что вы где там были? Мы говорим, вот там были. Говорит, ну что, часы с вас там сняли? Мы говорим, да, сняли. Ну, нормально, это обычно картина. Чудо, чудо. Да, чудо. То есть заходишь в часах, выходишь без часов. Кто вот? Все время снимали, абсолютно не видно. Так и здесь тоже, я думаю, если там есть люди, которые могут так ловко снять часы, то уж бомбу ловко подбросить, они могут гораздо еще проще, да? Президент Египта приказал развернуть войска по всей стране после смертельных терактов. Ну, иными словами, он ввел военное положение, и не только войска, там они и так были развернуты, что ж говорить откровенно, в Египте все дороги контролируются военными, переезды на большие расстояния, особенно там между Хургадой и Луксором, обычно идут под конвоем, то есть сопровождают люди на Тойотах там, с пулеметами, которые по горам стрелять. Причем вот как раз те горы, по которым там Моисей со своим, так сказать, народом шел. И вот я посмотрел, вот это точно чудо. Вот по Красному морю пройти, это вообще пофигу. А вот по этим горам, вот это реально чудо, потому что они таким чистоколом. Первые в истории прогулки свободных людей. Да, первые прогулки свободных людей, кстати, интересно. 10, мы сегодня об этом, кстати, еще поговорим. 10 мирных жителей погибли при ударе ВВС коалиции к западу от Раки. Да, то есть продолжаются налеты, и Европейский Союз отнесся с пониманием к ракетному удару США по Сирии, но еще с непониманием отнеслись. Минобороны России предложил послать экспертов по химооружию на авиабазу в Сирии. Ну, вообще, вот я думаю, в это... чтобы просто всех этих экспертов пошлют нафиг, потому что там уже, если даже что-то там было, там уже, конечно, ничего нет. И кто понимает, как устроено химоружие, ну, особенно если оно было в бомбах, ну, какая разница, привезли эти бомбы, повесили, если так это было, да, сбросили и все, и нет никаких бомб. Откуда привезли? Они же не хранятся на авиабазе, безусловно, которая может подвергнуться удару израильской авиации. Если она не могла подвергнуться удару американской, гипотетически даже, то израильской могла, да, и, конечно, химоружие там сохранить никто не будет, зачем это безумие. Поэтому это все полная ерунда. Вот нужно еще опять сказать, что 13-го человек пометил, 13 апреля будет юридическая конференция в Сахаровском центре. Можно прийти туда вживую, так скажем, всем юристам, правозащитникам в 10 часов 13 апреля в Москве в Сахаровском центре. А можно подписаться на вебинар на сайте 5.11.2017.org и поприсутствовать онлайн. И также можно там высказаться, можно даже с докладом там, или с докладом выступить. В общем, все что угодно, потому что мы хотим, чтобы это мероприятие было общим. Таким не Мальцева там или оппозицией, но и вообще всех, кто чтит закон. Люди могут не представлять оппозицию, то есть адвокаты, но понимают, что нарушается закон, и очень серьезно он нарушается. И пусть они там кого угодно любят, нам совершенно пофигу, пусть они помогут нам соблюдать закон. Так. МИД РФ и Госдеп США обсудили атаку на Сирию. Да, Лавров и Тиллерсон обменялись, значит, там мыслями на этот счет. Тиллерсон заявил, что разочарован, но не удивлен позицией Москвы по Сирии. И раскрыл он тему переговоров с российскими властями, которые на 11-е запланированы. Ну, понятно, что это Сирия и так далее. А я вот думаю, что еще это будет SWIFT. Вот этот, что это еще будет связано с отключением международной банковской системы. То есть наверняка же он не просто так приедет, он же приедет с определенными угрозами. Uh-huh. Если он просто так приедет, просто позондирует почву, ну, тогда бы он не приехал. И вот меня спрашивают, почему Путин не хочет с ним встречаться. Песков заявил, что встречи с Тиллерсоном в графике Путина в настоящее время нет. И вот вопрос, почему? Казалось бы, ты встретишься с госсекретарем, но не особо там он низкого ранга. Да. Госсекретарь это особо, так сказать, персона в США, это не просто министр иностранных дел, человек облечен полномочиями, очень серьезными полномочиями, ты с ним встретишься, переговори, даже вот там, может быть, не как равный с равным, может быть, там сиди на троне разговаривай, да, там как со шведским послом в известном фильме, но ты какую-то информацию получишь. Путин не хочет, почему? То ли он боится, то ли он, у него же есть свои какие-то эти прибамбасы, он же должен будет какие-то слова говорить Тиллерсону. Да. Какое-то как Кин-дза-дза крайнее слово должен сказать. А как он? А он не знает, что говорить. Вот проблема, поэтому нельзя встречаться. Поэтому Лаврова запустит, кого-то еще запустит, те будут там с Тиллерсоном разговаривать, а он будет там стоять под дверью, подслушивать и думать, а что же мне сказать, какое крайнее слово. И на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, которое было по инициативе Боливии, значит, обсуждался американский ракетный удар. Ну, что-то ничего они там не обсудили, потому что никто ничего нормально голосовать не стал, как Вове хотелось. И вот меня сейчас вопрос интересует только один. И я хотел бы, чтобы мы проследили за этим. А Китай как будет теперь голосовать на Совете Безопасности после того, как Си Цзиньпин слетал в Америку, и все так хорошо получилось. Госсекретарь и постпред США в ООН выступили с различными взглядами на будущее Асада. Хелли заявляет, значит, что невозможно политического регулирования пока Асад у власти, а Тиллерсон заявляет, что в конечном счете судьбу Асада должен решать сирийский народ, и я не вижу здесь разногласий. Вообще никаких разногласий, почему наши считают, что это разногласия. И в Конгрессе США предлагают создать гибридный трибунал. И тут кто только не выступил. И Рогозин назвал паранойей исключительность. Причем гибридный трибунал они хотят создать не из американских сенаторов и конгрессменов. Угу. Они хотят из международных общественников и тех, кто в общем-то пользуется авторитетом, юристов профессиональных, которые тоже пользуются авторитетом, которые будут заниматься расследованием военных преступлений против человечности в Сирии. И вот теперь ВОУ может включать смело свою репрессивную машину. Почему? Uh-huh. Потому что ему рассчитывать больше не на что абсолютно. То есть он там играл из себя более-менее там демократа какого-то, выпускал там людей из тюрем, потому что вроде как хотел показать, что он тут не совсем еще гнид последний. Ну, а теперь, в общем, можно это и не показывать. То есть, маски сняты. И тут Косачев выступил тоже по поводу этого трибунала. Тоже там наговорил, не пойми что. В Совете Федерации назвали саботажем заявление постоянного представителя США о необходимости ухода Асада. В чем саботаж-то? Саботаж произошел от слова «сабо», да, когда uh-huh. деревянным ботинком били вместо того, чтобы работать, а также ломали какие-то там станки свои и так далее, чтобы это был саботаж. Ну, такая как бы забастовка, но с, как сказать, экшен. Экшен-забастовка такая, да. Uh-huh. Вот какой же здесь экшен? Здесь нет никакого экшена. Захарова назвала внешнюю политику США самой непредсказуемой в мире. Вот ты мне скажи, почему Захарова, Лавров и все остальные не могут предсказать политику США, ту, которую я всегда предсказываю точно, вообще абсолютно, не ошибаюсь. Вот любой. И сейчас все эти действия с бомбардировками, с Северной Кореей, все абсолютно точно. Почему они это предсказать не могут? Почему для них-то это непредсказуемо? Может, ребята, вы не на своем месте, может, вам нафиг пойти? Вот, и пресса США, ударив по Сирии, Трамп ставит крест на дружбе с Путиным. И будущее отношений США и России зависит от Кремля, советник Трампа сказал. На самом деле все не так. Будущее отношений уже предрешили обвинения в адрес Трампа о сотрудничестве с Путиным. Все. Никаких отношений не будет. Почему? Потому что, ну, уж поймите, Трампа обвинили, он барыга. Барыгу обвинили в том, что он там с Путиным что-то какие-то дела делал, барышничал, да, чтобы получить пост. Сейчас он будет всячески от этого отбиваться. Какой самый лучший способ отбиться от этих нападок? Это наехать на Путина. Самый лучший способ. Он так и будет поступать, потому что ну, он просто решает вопросы. То есть в отличие от вот этих вот людей, он действует абсолютно просто. И его, я так понимаю, очень легко вывести на какое-то действие. И вот Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ за поддержку Сирии. А в Кремле заявили, что в общем, они не знают о таком намерении, как Трампа. Вот если он введет, тогда они будут обсуждать. Шарли Эбдо карикатуру Трампа опубликовали. Где она? Шарли. В общем, ничего смешного там, кстати, и нет. Да, она какая-то... А ты что, ее не взял, что ли? Не-не-не, я ее взял. Она просто... Ну, я же ее взял, когда ее нет. Вот она. Что-то какая-то она даже и не очень. А как самая верхняя, слева. Так, вот такие дела. Так что все, в общем-то, отметились по поводу Трампа, а значит, он сделал все правильно. И Вашингтон, значит, США намерены дальше предпринимать шаги по реализации своих национальных интересов на Ближнем Востоке. Это письмо Трампа. Вот. Ну, я даже не сомневался. Внучка Трампа исполнила Си Цзиньпину песню на китайском языке, но она уже эту песню пела, уже клип. И если Трампа кто-то там в мире не очень сильно любил, то в Китае, надо сказать, его там любят все. Почему? Потому что этому клипу ему, наверное, год полтора, а заметили его, вот, наверное, год назад или, может быть, ближе туда к лету. И там какое-то безумное количество просмотров. И, в общем-то, внучка Трампа таким образом примирила его с Китаем, что его там любят реально. Потому что ну, внучка поет на китайском языке, почему-то не полюбить такого президента. Да? И Трамп принял предложение Си Цзиньпина нанести государственный визит в Китай. Об этом сообщил Тиллерсон. То есть это официально. И дочь президента США Иванка Трампа оказала существенное влияние на решение отца нанести ракетный удар по сирийской военной базе, пишут. И это понятно. Видите, семья очень здорово влияет. То есть его зять, обратите внимание, там фотографию, вот мы ее не взяли, надо было тоже взять. Они решают о том, что нужно наносить удар. Во главе стола здесь сидит зять Трампа. Да, это советник, он сидит во главе стола, то есть семья решает очень много вопросов, видишь, даже внучка поет на китайском, дочка, которая посмотрела видео детей, отравленных зарином, и, наверное, схватила и сказала: папа, а что ты собираешься делать, ты должен обязательно что-то сделать, и все, ну, естественно. То есть там прям чета фараонов такая? Ну, не знаю насчет фараонов, я понимаю так, что влияние очень сильное. А влияние семьи, оно же несколько форм имеет. Но иногда это финансовая форма, да, там, как у Бори или там у других. Здесь-то, наверное, наверняка этого нет. А здесь это возможность донести что-то от народа, с низов, потому что люди, которые в семье, они крутятся с другими людьми и так далее. Они же впитывают в себя. Это у Вовы ни кола, ни двора, что называется, да. Он только впитывает там от Ротенбергов, Сеченых и так далее, понимаешь? А этот впитывает ото всех. И я думаю, что он будет более активен. Может быть, мне скажут, что это опасно. Навряд ли. Я не думаю, что дочь Трампа посоветует ему развязать ядерную войну, например. Да? Или еще что-то. Я не думаю, что здесь какая-то есть в этом опасность. Наоборот. И Трамп-младший напомнил звездам шоу-бизнеса об их обещании уехать из США. Да, то есть сейчас во Франции то же самое. Говорят, если Ле Пен придет, там французские звезды говорят, мы все уедем в Канаду, туда-сюда. Никто, конечно, никуда не уедет. Так же, как в США, никто от Трампа не уехал. Вот. И вот спрашивают, мальчик, после революции, что будет с нефтегазовой отраслью? Ну, она будет национализирована полностью, нефтегазовой отрасли, и все будет в этой отрасли доля национального богатства каждого. То есть каждый будет владеть, так сказать, определенной долей. Хотя бы одной 148 миллионов в любом случае. Да? Поэтому, если эта отрасль будет приносить прибыль, а я уверен, что она будет приносить прибыль, таким образом она будет делиться на всех. И это справедливо. Авианосная группировка США выдвинулась в район Корейского полуострова. И вот пишут, что неожиданно развернули Карл Винсон к берегам Южной Кореи. И там идут какие-то корабли, которые несут на себе систему ПРО и так далее, и так далее. Ну, понятно, что они несут на систему ПРО, и они должны защитить, прежде всего, Южную Корею. И вот вопрос, если корабли, на которых система ПРО, а ее нет, кстати, в Южной Корее, подходят к берегу и создают щит, то что мешает нанести удар по Северной Корее? Ну, рассказывают о том, что у Ким Чен Ына есть такие вот пушки страшные, которые стрельнут по Сеулу. Об этом может говорить только человек, который абсолютно не сведущий. Системы противовоздушной обороны, которые существуют в Южной Корее, без противоракетных систем, совершенно легко справляются со всеми снарядами, которые пущены из каких-то очень больших пушек, потому что, ну, принцип их баллистический точно такой же, как у ракет. И если система противовоздушная оборона сбивает самолет, ракету, то и снаряды она очень легко собьет, поэтому можно даже не париться. Вон. Это уже проверено миллион раз. Другое дело, Южная Корея, конечно, боится этой войны, потому что помнит ту войну и не хочет, конечно, братского кровопролития, поэтому Трамп будет обсуждать наверняка другой сценарий. Не будет никаких массовых бомбардировок, не будет никаких там точечных ударов по ядерным центрам и хранилищам химического оружия. Я думаю, вероятность очень большая того, что будет жесткое подавление всего, что поднимается в воздух, и завоевание превосходства в воздухе. Если начнутся события, то начнутся они с завоевания превосходства в воздухе. А дальше, я думаю, что, ну, по крайней мере, ядерные и химические центры не будут атакованы, это 100%. Возможно, будет десантирование, хотя там, конечно, будет тогда рубка страшная, потому что в наземную операцию в Северной Корее лучше не ввязываться. Но мы же понимаем, что если после разговора с Си Цзиньпином американский авианосец развернулся и пошел к берегам Северной Кореи, то значит Си Цзиньпин сказал «да», потому что другого пути бы не было. Не будет Трамп блефовать, он не дурак, какой смысл ему блефовать? То есть он не может сказать, что Си Цзиньпин сказал «да», но я думаю, что тот сказал «да». И вот Тиллерсон заявил об отсутствии США планов по смене режима в КНДР. Ну, может быть, режим они не планируют поменять, а вот, кроме всего прочего, Он же госсекретарь, он сказал про свои планы нынешние, но эти планы до того момента, как подошел авианосец. Зачем говорить о планах, как пока подошел авианосец? Да? Когда он подойдет, планы же ведь могут измениться, да? Потому что до прибытия зачем угрожать? Вот сейчас угрожать смысла нет вообще. Конкретный вопрос. США ударят по КНДР или нет? Я думаю, ты знаешь, они решат это. Именно когда придут, стащат туда все силы. И для этого я загибаю палец. Си Цзиньпин, я уверен, что уже есть у них в обойме. Для этого им нужна Южная Корея, чтобы сказала «да». Очень это важно. И чтобы «да» сказали японцы. Вот мы сейчас смотри внимательно на АБ. Вот по нему мы поймем. По АБ согласен. По АБ мы поймем, будут бить или не будут. Это сразу мы увидим с тобой. Прямо вот может даже не париться. Пока Трамп намерен. Намерен все. Намерен это пока. Я хотел услышать. Пока. Но будет все зависеть. Вот он сейчас там соберется, вызовет этих всех своих штабных. Они все скажут, давай бомбанем там гада туда-сюда. Он должен с южными корейцами. И если они скажут нет, у него масса способов их убедить. Масса способов. Но вот если скажет нет АБ, да, то тут будет совсем по-другому. Но вы же понимаете, что вот этот удар, там, как назвать, война, пускай условно, да, с КНДР, это не война Сирии. Она не может длиться, там, я не знаю, 3-4 года, она должна длиться неделю. Она должна длиться один день вообще. Ну, да. Что победа должна наступить к концу дня. Если не наступит, силами одной авианосной группировки добиться такой победы невозможно. Ты же сам понимаешь. Поэтому нужны все базы японцев, абсолютно все базы. Нужно, как это ни странно, разговаривать и с Вовой. Понимаешь? Нет, это понятно. Тут очень сложная ситуация. Одной авианосной группировкой они ничего не решат, поэтому мы будем смотреть, как будут развиваться события. Если эскалация будет развиваться так, что сейчас туда там будут подтаскивать и тех, и других, то тогда, наверное, да. Просто тема очень интересная, и везде ее сейчас мусорят, поэтому я так заостряю внимание. Потери, по-вашему, вот эта война одного дня, там, тире, не знаю, там, недели, это что? Это до Не будет никакого миллиона, про который все рассказывают. Нет, ни в коем случае. То есть американцы не смогут такие потери допустить, даже чисто теоретически современная война не может. Она может такие потери в течение там, 5-7 лет, там, как в Афганистане, да, и там, ну, там потеряли сегодня там, столько, завтра столько, ну, и забыли, да. А вот чтобы вот, там, в один день такое количество убить народу, на это никто не решится сейчас, даже Трамп на это не решится. Поэтому удары будут, конечно, если будут наноситься, то они будут наноситься четко по военным объектам, войсковым частям. Ну и так далее. То есть, но я говорю, скорее всего, по ядерным объектам и объектам хранения химического оружия даже не будут наноситься, потому что это безумие. Ты же сам понимаешь, разбомбить их, просто там все засрать, и Южная Корея никогда в жизни на это не даст согласия. А в обратку? Ну, если они не трогают, значит, хранилище ядерного оружия тирохимического, не прилетит. Ну, те же на плечах не унесут, понимаешь, они же будут давить в основном авиацию, давить ракеты, они все пусковые установки знают. То есть и главная задача сосредоточить такое количество сил, которое будет максимальным для прорыва. Понятно, что в Корее есть ПВО, хотя плохенькое, хотя старое в Северной Корее, но это ПВО и может сработать. Два последних вопроса, едем дальше. Первый, что нужно сделать, чтобы считать победу, в общем-то, в КНДР? Нужна физическая ликвидация Толстенького или нужно вот нанести такой удар, чтобы Толстенький понял, что это конец? Ну, понимаешь, немецкие генералы, которые классическую мысль военно продвигали, да, они говорили, что победа – это лишение противника возможности сопротивляться. Поэтому, если они убьют Ким Чен Ына, они не лишат противника способности сопротивляться. Как это ни парадоксально, потому что мы не знаем, и я думаю, они не знают, какая там создалась ситуация. Во-первых, кто будет преемником. Во-вторых, это может быть коллективный преемник, который не сможет соскочить с этих рельсов. Поэтому, если кто-то думает, что они вот нацелятся на то, чтобы прилететь, отбомбиться там по бункеру Ким Чен Ына, его там завалить, и все будет нормально, ничего нормально не будет. В этом случае может быть еще хуже. Потому что, во-первых, не будет информации, никто не будет знать, что произошло. То есть акт агрессии есть. Все будут говорить, наш великий вождь и учитель там эге-гей, он нас всех зовет, и все. И это очень сложный момент. Главное, если будут разрушены коммуникационные системы и будут люди, как в Ираке, например, видеть реальное превосходство, то есть тот, кто там дергается, он сразу же уничтожается, то тогда, в общем-то, я думаю, что можно будет эту войну выиграть. Но вот рассказывают очень много специалистов о том, что Северная Корея имеет такую могучую армию, которая страшна и может там нанести какие-то потери, удары, и которые для Южной Кореи окажутся вообще катастрофическими. Ну, не знаю, с точки зрения физической, да, в физическом количестве армия большая, очень большая армия. Как она отмобилизуется, я не знаю. Как она будет действовать, я тоже не знаю. Я знаю, что у них 100 тысяч спецназовцев, которые действующие, которые также находятся в запасе, но постоянно тренируются. И если, то есть они будут действовать даже самостоятельно, они могут причинить большой вред, если только не произойдет вот этот идеологический слом, который мы видим, очень часто происходит, когда они были убеждены в своей правоте, в победе, и вдруг раз, разрыв какой-то шаблона, и они все остановились и сломались. Ну, это, мы видим обычно фильм про инопланетян, где матку убивают, и все так зависают. Вот такой вариант тоже возможен, но нужно понять, кто эта матка, и, скорее всего, это не Ким Чен Ын. И вообще, это не человек, понимаешь? Это вот нечто. Нечто. Да. Последний вопрос, я просто обязан его задать. Вы президент России. И вам звонит, там прилетает, я не знаю, Трамп. И говорит, Слава, зажжем. Насчет Кореи сложный, ты знаешь, вопрос. Вот так я сильно не люблю, ты знаешь, этого Ким Чен Ына. И понимаешь, если бы можно было рассчитывать только на свои силы, продумать, как максимально корректно это выполнить, можно было бы на что-то писаться. Но рассчитывать на то, что американцы все сделают хорошо, фиг, а вдруг не сделают. Понимаешь, вот что пугает. Можно было писануться, когда сказали, да, мы вот так, вот так, вот так. Но сказать можно все, что угодно. А понимаешь, как Мольтке говорил, планы ничто, планирование все, да, вот, ну да, ну по плану сейчас вот Толстого забомбим этих, расстреляем, ну, там все нормально, а по факту может такое не получиться, а у нас там 40 километров границы, да, и Дальний Восток весь, и ввязываться в эту ситуацию, это у нас сухопутная граница, к американцам они по воде не прибегут, понимаешь? А сюда атаковать это совершенно элементарно. Если вдруг ввязаться в эту войну, ну, по идее, это не наша война. То есть, да. Я, честно говоря, вот воздержался. Почему? Потому что нужно как бы о последствиях всегда думать. То есть нужно сейчас, по идее, стягивать туда группировки войск. Ну, в смысле, я имею в виду границу. Да. Границу. Вот что бы я сделал на месте в Путина, я бы сейчас, безусловно, перебросил туда несколько дивизий и обязательно перебросил бы туда авиационные части, полки ПВО, усилил бы истребительные, причем части обязательно, то есть истребители перехватчиков, те, которые сейчас в Перми стоят, я не знаю, что они там делают, 31-й, я бы их сразу туда подтянул, вот сейчас бы уже они полетели. Едем дальше. Американцы впервые за 42 года ввели в море новые авианосцы. Это чушь собачья. 42 года назад вышел Честер Нимец, да, первый корабль типа Нимец. Да? Это был 1 марта 1975 года. А сейчас Джеральд Форд, ну, он также, во-первых, корабль той же модели, у него только катапульта другая, абсолютно то же самое. Все то же самое, только другая катапульта у него. Ну, там какие-то мелочи, понимаешь? И то есть за это время вот это 11-й. Понимаешь, это 11-й авианосец за это время. А они пишут, американцы впервые за 42 года ввели в море новый авианосец. Я извиняюсь, а тогда все остальные, это какие авианосцы? И Рональд Рейган вот только что, и Буш только что, и Карл Винсон, который вот сейчас идет. Это все новые авианосцы класса Нимец. 11 штук их. Может быть, какая-то здесь впервые видели в море, может быть, остальные там, я не знаю, куда, в озеро вывозили. Я не знаю, вообще, я так удивился вот этим всем откровением таким. Ну, Джеральд Форд, во-первых, он давно уже на воде, и он спущен на воду уже год, наверное, два точно, то и три, и уже давно катапульты опробовали. Я так понимаю, что сейчас осталось провести только ходовые испытания и отправить его в Корею. Взломавший городские сирены хакер пробудил тысячи американцев. Да, представляешь, в Далласе, как в Саратове. В Саратове же опять позавчера сирены, тревоги. Мальцев не страдайте, Северная Корея нам не угрожает. Вы в этом уверены, что Северная Корея нам не угрожает? Вы можете залезть в голову одного человека, психически больного, и понять, кому он угрожает? Я вот, честно говоря, не очень люблю, когда что-то, моя судьба или судьба моих, так сказать, близких зависит от одного безумца. Вот у нас один безумец сидит, я его не хочу очень сильно. Именно по этой причине. Так почему же я должен мириться с таким же безумцем где-то в Северной Корее? С какой стати? Я говорю, что если бы я был здесь, я бы, конечно, не стал с ним воевать. Но не по причине того, что он мне нравится там или еще что. А по причине того, что это не наша война. Но это не значит, что я не думаю, что он может нам угрожать. Минобороны Британии заявило, что каждая жертва химатаки в Идлибе на совести России. Да, и тут вот Борис Джонсон отменил визит в Москву 10 апреля, и все высказались по этому поводу. И Великобритания предложила новые санкции против России на саммите G7. Там на этом саммите, если ты помнишь, хотел Вова встречаться, прилететь туда и встречаться там с президентом США. Ну, что ты видишь, а там получится, ни с кем он там не встретится. Мы же тогда, помнишь, говорили, что ни с кем не встретится, он там 100%. Надо вот, кстати, эфир найти. Глава МИД Британии заявил об обсуждении новых санкций против России. И вот интересная такая информация. Погибший в результате теракта в Лондоне полицейский будет похоронен с королевскими почестями. Это вот 22 марта был теракт. Полицейский в конце концов скончался. И вот теперь его гроб сутки будет находиться в часовне Святой Марии в Вестминстерском дворце Лондона. И это только королевским особам такое, значит, это, как это, почести оказываются. И Маргарет Тэтчер оказывались. И вот еще этому полицейскому. Что такое? Ты что читаешь? Не, я вот читаю, что там человек на меня наезжает, что я его забанил, хотя я его не банил, что-то там пишет, что я хуже Путина, короче. Ты хуже Путина? Опять я хуже Путина. Вот, и ВКС получит комплексы С-500 в ближайшее время. Знаешь, зачем это сообщение? Ну вот получили бы они, искали, вот ВКС получили, а это вот они получат в ближайшее время комплексы С-500, а? Логично. Почему? Потому что не получат? Нет, потому что сейчас очень важный вопрос, каким образом разбомбили базу Асада, каким образом Израиль бомбит, каким образом там стоят С-400. Угу. И поэтому нужно сказать, а вот у нас вообще будет С-500, и нас никто не разбомбит, потому что мы опять самый главный. И вот вопрос главный, почему ПРО не перехватило томагавки? И вот ответ, потому что там не было ПРО, потому что там, ну, система ПВО там была. А вообще, знаешь, почему мысль, вот, что ПРО неэффективно? Не чисто лингвистически, потому что ПРО — это «за». Она должна зваться «контра». «Контра». Ну, если это система противоракетная, то «контра», не «про» должна называться с точки зрения языка. Да? И вот Путин и Рухани обсудили действия США в Сирии. То есть, вот нашел с кем, конечно, обсуждать. Россия, 20, страна 20 миллионов суннитов, ведет войну на стороне шиитов. Это безумие или не безумие? 20 миллионов суннитов живет в стране. Путин решил вести войну на стороне шиитов, приглашает сюда Рухани и обсуждает, как надо там бомбить суннитов еще сильнее. Так, и у нас время еще закончить тему. Не, у нас глава МИД России и Ирана обвинили США в нарушении международного права. И вот интересная тема. Правительство Израиля обсуждает возможность лечения в Израиле детей из сирийского Идлиба. Угу. Да, то есть, ну, на самом деле уже не обсуждают, уже решили, что будут лечить. Mm. Так что это очень важный момент. И Путин поздравил евреев с праздником Пейсах. Вот. Ну, это еврейская Пасха, связана она с тем, что, вот, мы говорили, Моисей вывел евреев из Египта, освободив их от рабства. И очень интересный человечек, вот Вячеслав Викторович Володин, встретился с Бером Лазаром, побывал там в синагоге, обсудил вопросы толерантности, он по ветру поздравил с праздником, он нос по ветру держит сильный. Вот поддержка русских и кавказцев закончилась у них, они теперь рассчитывают на последнюю поддержку евреев. Причем, я говорю, тут приезжал Нетаньяху, как-то странно, в промежутке между бомбежками. То есть разбомбил, приехал, разбомбил снова. И что сказал Нетаньяху Путин? Ничего. То есть то, из-за чего сейчас война идет с Трампом, там Нетаньяху совершенно спокойно это делает. Так почему? Вот вопрос. Меня очень интересует, что же такое знает Нетаньяху про Путина, что Путин совершенно спокойно разрешает делать все, что угодно. И вот, да, мы присоединяемся к поздравлению с праздником Пейсах, но хотя я думаю, что это и не имеет смысла. Почему? Потому что те, кто нас смотрят из евреев, они не празднуют этот праздник, потому что если бы они были верующие, они бы сейчас нас не смотрели, а праздновали. Это не имеет смысла. Вот, но... А и МИД Израиля обвинил Ле Пен в искажении правды о Холокосте. Ну, Ле Пен по какой-то причине, я не знаю по какой, заявил, что евреев французское государство не прессовало вовсе, а только Третий Рейх прессовал. Но на самом деле мы знаем совершенно мерзкое такое порождение именно Франции, как Вишистская республика, да, республика Виши, которая занималась в том числе и преследованием евреев, цыган, коммунистов, там, я не знаю, кого хочешь, гомосексуалистов, всех, короче. И поэтому, ну, в общем-то, я думаю, что барышня-то Вове подгадила очень сильно. Сейчас Израиль заточится на нее, вообще евреи очень сильно заточатся. А она совершенно не скрывает своих связей с Путиным, и поэтому тут у него последняя надежда, он как бы протягивает руку там, ну, через Ротенбергов, через какие-то другие круги, чтобы там все нормально было, а здесь ему гадят. Посмотрим, чем это закончится. МИД Турции призвал Россию отказаться от поддержки Башара Асада, то есть это еще один нож в спину, поджопник Вове. И тут же чартерные полеты в Турцию российских авиакомпаний могут приостановить сразу же. То есть, как заявились об этом, Эрдоган, значит, призовет Европу к ответу. Ну, понятно, из-за вот тех разногласий. И более 1 миллиона уже турок, находящихся за границей, 1,2 проголосовали на референдуме о том, чтобы, значит, там какие-то особые полномочия дать Эрдогану в качестве президента, ну, то бишь султана, и изменить конституцию, сделать фактически Турцию исламским государством. И Дания делает попытки приостановить строительство Северного потока. Надеюсь, у них это получится. Путин подписал указ о награждении орденами Российской Федерации участников сделки по приватизации Роснефти. Причем орден дружбы, это вот те, кто там с Катара, там с каких-то других этих, с катарской фирмы, еще глава Глинкур, Глазенберг тоже получил орден. И это ордена дружбы. Я так понимаю, они очень дружат с деньгами, поэтому орден дружбы с бабками. И орден почета. Такой вот орден почета. Ударник капиталистического труда такой. Да? Очень интересно. Разведка ДНР сообщила об исламском батальоне в порту Мариуполя. А знаешь, это просто безумие какое-то. Там выступил этот вот, как его, дяденька такой, Басурин, который читает по бумажке, говорит, доклад закончил, все. Есть какие-то вопросы, пресс-конференция закончена. Такой. Все по-военному. Он рассказал, что батальон этот охраняет склады ракетно-артиллерийского вооружения, а также, в том числе химические боеприпасы, которые, значит, на Ближний Восток вывозят. То есть вот, наконец, нашли, чье это химическое оружие, оно оказывается жидбендерцев, да, и так далее. Так нет, в данном же случае как бы исламские батальоны, да, то есть это ислама-укробендерцы. Да. Вот, и исламские бендеровцы. Ну, в общем, да. Просто жесть. И в Донбассе воюют, оказывается, женщины-снайперы из Польши и Прибалтики. Помнишь, мы недавно сказали про белые колготки, прикалывались. Они все это запустили. То ли нас слушают, думают, блин, что ж забыли, надо сказануть. И 78% избирателей высказали за переименование Южной Осетии в Аланию. Теперь у нас Северная Осетия, Республика Алания, и Южная Осетия тоже Алания. И избрали, там Тибилова не избрали, а избрали Бибилова. Мне безразлично совершенно Тибилов или Бибилов, но победил теперь Бибилов будет там. Все очень хорошо. И так, Водоканал объявил о начале, ну ладно, это мы на завтра оставим, я обязательно скажу это тоже на завтра. Так, слушай, здесь столько много. Вот это надо сказать, что задержанного преподавателя Московской финансово-юридической академии Дмитрия Богатова, в общем-то, ему предъявили обвинение новое, и, значит, за призывы к организации беспорядков. Ну, надо поддержать этого человека, я не знаю, нашим людям, которые в Москве, надо сейчас обязательно связаться как-то с его семьей. Может быть, организовать сбор средств, там и адвокаты нужны, и все. В общем-то, я думаю, нужно вмешаться. Давай сейчас после тогда окончания этого эфира подумаем, вот как сейчас сделать это. Позвоним по поводу Богатого. Так, сейчас еще какие-то быстрые такие. Используемый дальнобойщиками сервер ЗИЛО хотят заблокировать, уже выписали, вот сейчас должна истечь уже бумажка, нужна замена этому сервису, этому ЗИЛО, потому что я думаю, что они могут его закрыть. Ну, по крайней мере, на всякий случай, в общем-то, дополнительные какие-то не помешают системы связи. Навальный вышел в спецприемник. Поздравляем. После 15 суток мы поздравляем. Его, я так понимаю, содержали в одном спецприемнике в Дневниках, а отвезли в Коньково, чтобы выпустить его, чтобы его никто не встречал. Так. И вот самое, наверное, веселое. Шувалов поручил изменить правила дорожного движения в России под европейский стандарт. Интересно, а почему не поручил изменить дороги под европейский стандарт? Он сказал, давайте дороги изменим. Шувал, почему? Правила должны быть европейские. Или зарплаты под европейский стандарт. Да, сейчас. Опа. Много новостей сегодня очень таких важных, но они проскальзывают, потому что мы не успеваем. Так. Что там еще? Наверное, на завтра. Да, я... А, ну вот два вот этих вот. Неизвестный въехал на автомобиле в ратуше немецкого Фердена. В общем, говорят, что это не теракт, просто там кому-то взгрустнулось. Я так понимаю, у него какие-то споры были с муниципалитетом. Ну, надо больше информации, он решил въехать в ратушу. И экс-мэр Архангельска ездил на Феррари по торговому центру и назвал это шуткой. Вот я не знал еще ни про какую шутку. Мне Сережа показал это видео, и мне показалось, что оно постановочное. Я сказал, что ну, наверняка это видео постановочное, потому что уж снято несколькими камерами, и какой-то вот там говорят, что охранники не знали. Мне кажется, там некоторые были профессиональные каскадеры. Ну или, по крайней мере, они так отпрыгивали от машины, как профессиональные каскадеры. Так что. Еще раз я хочу напомнить, что 13 апреля в 10 часов будет конференция правовая в Сахаровском центре. То есть, кто хочет, приходите, так сказать, ногами. Там можно будет выступить, можно будет пообщаться. Те, кто это юристы, которые могут и правозащитники оказывать помощь сидельцам нашим. Ну и также просим всех принять участие в вебинаре и посмотреть там и пообщаться. Также можно задать вопросы. На вебинар можно записаться на сайте 5.11.2017.org. Размещено там объявление о проведении конференции и очень на главной странице. И есть ссылка, по которой переходите, и можно записаться на вебинар. Я еще раз повторяю, для юристов, и вот вы, кто, может быть, сами не юристы, но знаете каких-то хороших юристов, может быть, не очень хороших, но молодых, объясните, что сейчас, в общем-то, время выбрало нас, и сейчас вот эти люди, которые будут активны, будут оказывать помощь, они будут строить будущую Россию. То есть они вот сейчас себя проявят, и дальше, конечно, они будут... в будущей власти России представлены. Это я даже не сомневаюсь. Так, ну что, давай ответим на вопрос. Во-первых, надо ответить на... донаты. На донаты. На донаты мы обязательно ответим. На вчерашний ответь. Пятничный. На пятничный. Сейчас мы откроем. Вот пока я открываю, у меня минутка бомбежа будет. Очень сильно меня возмущают некоторые категории граждан, которые... нашли какие-то видео в интернете, да, глубоко в них уверовали. В общем, рассказываю вам, Вячеслав Вячеславович, сейчас очень процветает теория заговора на тему того, что, значит, взрыва в петербургском метро вообще не было, и все это постановка, а вам Кремль опять запрещает это. Вот сейчас пишут там каждый второй, что Кремль вам запрещает об этом говорить, о том, что в Питере была постановка. А знаете, из чего это расходится мнение? Это вот эти люди просвещенные, вам-то запрещают говорить, а люди-то они знают, они-то их-то не обманешь, да, вот, им Кремль не запрещает. Но им Кремль, судя по всему, запрещает гуглить, потому что ссылаются на видео 2014 года, где проходят учения в метро, действительно, в питерском метро, и где действительно там ФСБшники, и они там что-то инсценируют. Это действительно так, но это видео 2014 года, где проходят учения. Причем оно было выложено в 2014 году, то есть это очень легко проверить. Это во-первых. Во-вторых, я вот могу сказать, что я ничего не понимаю в терактах. Я ни разу теракты не совершал, не предотвращал, срочную службу не проходил и так далее. В спецслужбах не состоял и все же. Но я кое-что понимаю в распространении информации. Я понимаю, что если в огромном городе в 21 веке инсценировать взрыв и гибель нескольких десятков человек, то 100% я готов спорить на любые деньги, что это вскроется. Потому что найдется какая-нибудь там, я не знаю, конечно, естественно, это 100%, это железобетонно. И если у нас тут взлетают самолеты не те, да, и мы говорим, это не тот самолет взлетел, хотя это гораздо более там, ну, тонкая, специфическая деталь, и то находится человек, который это выясняет, да, то уж, да, наверное... С донатом. А, насчет Холокоста есть достаточное основание не верить в то, что он был именно таким, как нам рассказывают, сообщает СЛОП 77777. Ваше мнение? Не, ну я что могу сказать вот в данном случае. Для меня вообще нет принципиальной разницы. Может быть, для евреев есть принципиальная разница, сколько погибло, 3 миллиона или 6 миллионов человек. Жизнь каждого человека священна, поэтому, ну, они считают, что погибло 6 миллионов, ради бога. Я не знаю, сколько погибло, я не подсчитывал. И многие вещи, про которые говорят, да, они, так сказать, вызывают определенные сомнения. Но у меня никогда, я подчеркиваю, никогда не вызывал сомнения, так сказать, серьезность господина Адольфа Алоизовича Гитлера, который поставил себе этой задачей, и я думаю, что он не был шутником. То есть он навряд ли сказал там, кто-то там, Гиммлеру сказал, Генрих, там, ты там решил я пошутить там, вот так. А тот говорит, Кальтенбруннер, говорит, да, там что-то фюрер решил пошутить там насчет евреев туда-сюда. Я думаю, что там не было шутников, и поэтому, что немцы, нацисты уничтожали славян, цыган, зороастрийцев и евреев, и также уничтожали гомосексуалистов, кого только они не уничтожали. Вот можно список привести, они уничтожали людей, инвалидов. Это мы тоже прекрасно знаем. То есть инвалиды в детстве, которые там подписывали, что они там добровольно уходят из жизни, там, и все. Ну, такова была их идеология, и поэтому я не думаю, что это как бы, стоит в этом сомневаться. Да? Дальше что там? Толстенький, непредсказуемый, хоть что может выкинуть еще тот тип, пишет нам Салавди. Лена нам пишет, хочу взять в ипотеку квартиру в Мытищах, дом для которой будет построен в марте 18-го. В связи, в общем-то, с событиями 5-го-11-го, можно ли быть уверенным, что дом достроится или лучше купить в построенном, но там дороже такой. Я думаю, что в связи с революцией можно рассчитывать на получение квартир просто на халяву, потому что жилья будет очень много. Олег пишет, интересно, есть ли у Трампа критики на Ютубе? Не знаю, наверное, есть. Салавди еще раз пишет, не Трамп, а Трампец. Северяночка, зачитайте донат. Выражаю огромную благодарность всем, кто помог мне, когда меня задержала полиция, затем утащили из больницы в суд. О, я думал, я один такой. Не, полно. Особенно благодарю Николая Ивановича из Подмосковья. Спасибо Николаю Ивановичу и Северяночке. Третий раз задаю вопрос. Человек так подписался. Вячеслав, идеи. Деньги, которые должны нам страны с теплым климатом, можно забрать арендой земельной, значит, в счет долга, а на землях вести сельхоздеятельность или можно заменить на импорт фруктов и овощей. Это понятно, это очень хорошая идея, но там же все подписали, все простили, все долги-то, вы же сами понимаете. Сейчас-то они скажут, все, товарищ подписал. Да, Руслан Мюллер, Вячеслав Андрей Георгиевич Купцов согласился на дебаты с вами, возможно, обсуждение революционной программы 5-11-18, осталось ваше согласие. Интересный собеседник, вы знаете, о ком речь? Ну так, в общих чертах, да можно пообщаться, не вопрос. Давайте, приглашайте. Дмитрий пишет, нам нужно движение, спасибо. Дмитрий, Сергей, Вячеслав, вчера Веллер на Эхо хорошо о вас отозвался и даже сказал, что Мальцева за рубль 20 не возьмешь. Это прямая речь, я это посмотрел. Секунду. Хорошо, спасибо ему. Олег пишет, удачи с вами. Смотрел запрещенный в РФ фильм, это Андрей Таксист нам пишет, про Путина, про его деятельность 91-го года. Нет, все-таки это, сука, он, а не двойник. Возможно. Ну, я говорю, нам совершенно безразлично, с кем разбираться. Дмитрий пишет, начинаю посильную помощь, собираюсь организовать артподготовку город Ряжск, хотя очень сам хорошо. Москвич. Угу. Начнем с малого. Хотелось бы встретить вас там, где бываете проездом. Хорошо, я думаю, что в Москве вскоре увидимся. Варвара пишет, слава для России, клетня лутна. Да, это уже читал. Это лозунг, да? А, или ты в прошлом, это сегодняшний? Да, это сегодняшний. Почитал. Это сегодняшний. Говорящая рыба из Мурманска, я думал, я один такой. На борьбу с путиноидами, Вячеслав Вячеславович, что для вас справедливость? Ну, справедливость, слово, которое я не очень люблю, потому что оно весьма относительно. То есть справедливость для одних, несправедливость для других. Есть масса вещей, конечно, которые подкрепляют это слово. Долго мы как-то говорили об этом. Да, это можно найти. Нет, но все равно справедливость – это то, что в любом случае нужно человеку. Вот в том виде, в котором он ее понимает. Потому что некоторые принципы справедливости, они общие, тем не менее. То есть это какие-то, вот обратите внимание, они общие для всех религий, а и для атеистов они такие же общие. То есть это вот некоторые принципы справедливости, что там не убей, не укради и так далее. Да, понимаешь? Поэтому люди чего хотят? Мы об этом говорили. Люди хотят хоть немножко вот этой самой справедливости. Они хотят хоть каких-то перемен. Вот трех вещей они хотят. И мы, я помню, парнасовцы потратили кучу денег, чтобы выяснить то, что сказал им в первой встрече. Они говорят, блин, а вы на это кучу денег потратили, чтобы выяснить, что люди хотят справедливости, хотят перемен и хотят хоть какого-то выбора. Все. Вот три вещи, которые хочет человек на сегодняшний день. Солдат удачи тут пишет про С-400 и С-500, но мы об этом сегодня говорили, поэтому будем считать, что ответили. Снежок нам посылает молча помощь, постоянный зритель, спасибо. Константин, всем хунтистам и Тянком два раза ку, ну а Славе Мальцева три раза ку. Спасибо. Вот опять спрашивают про Веллера. Вот пишет о том, что Вячеслав, что вы считаете о словах Михаила Веллера, о том, что если вы объединитесь с Рыжковым, Навальным в одно единое движение, то у власти шансов нет. Это Владимир Уфа спрашивает. Ну, с Навальным мы и так в одном движении. Потому что движение же не обязательно формальные признаки должно оно иметь. Да, оно это направление. То есть мы двигаем, в общем-то, сталкиваем одну бочку с под откос. Димон пишет: ребята, не жмитесь на лайки, как это странная фраза, ну ладно, не жмитесь на лайки и давайте поможем женщине с детьми донатами. Удачи вам, ребята. Спасибо, Дмитрий. Жмите лайки. Так. Яблочное зернышко 10 тысяч рублей нам прислал. Большое спасибо. Борода и Хунта, привет. Все просыпаются, все растем, все готовимся. 5.11.17. Вор должен сидеть в тюрьме. Лариса из Санкт-Петербурга молча прислала помощь. Спасибо. Надежда, не ждем, а готовимся. Спасибо. Холодильник Окунева нам пишет. Вот ты где. Серега, месяц уже в чате заблокирован. Без объяснения причин можешь меня разбанить. С уважением, мистер Тролль. Мистер Тролль, наш постоянный зритель. Сегодня же разбаню, не вопрос. Лидия Баранова без комментариев присылала нам помощь. И Вячеслав, как относитесь к словам Невзорова, что Владик живет в стране говорящих фиолетовых грибов? И почему вас называют рептилоидом, спрашивает Владимир. Не знаю, почему рептилоид вообще. Это очень смешно, я, честное слово, не рептилоид. Я могу поклясться, слово даю. Может, вы не знаете, может, вы неосознанный рептилоид. Невзоров, конечно, власть живет в другом мире, и так как это наркократия, то, естественно, она что-то там... Каких-то в стране каких-то грибов. Они сами грибы. Помнишь, как был Ленин гриб? Да, Ленин гриб. Путин гриб. Всем советую посмотреть про Ленин гриб. Евгений без комментариев прислал помощь. Спасибо. Жень, привет. Нина, привет Сергею и Славе. Посылаю 5.11.17. Так, Алекс Ютас. Вячеслав, когда после 5.11 закроют границу на 40 дней, это коснется товаров, вводимых в страну? Нет, конечно. Безусловно. Нас интересует даже тех людей, которые въезжают сюда и потом выезжают, эти же люди. Нас интересуют те, которые здесь. Чтобы 40 дней, и то это не для всех же будет забор. То есть всякие дела поручим какому-то органу, который должен... каким-то экстренным случаем принимать решение. ВЧК. ВЧК, расскажи про ВЧК. Про ВЧК обязательно расскажу. Есть такой персонаж Федоров, мы про него говорили, да, где он посвятил там едва ли не получасовую лекцию о том, кто такой Вячеслав Мальцев. Вас учили в Ельцинском университете. В каком? В США. Меня? Да, да. Я в США не был ни разу. Неважно, вас учили там в университете, вы просто не знаете. Зачем? Зачем? Я с 2003 года ни разу не ездил за границу. Знаете, что самое главное? Вот надо спросить, он когда последний раз был, когда и нет. Может, он вас там встретил, что-то нюхнул и встретил, Мальцев идет по США. Так вот, самое главное, знаете, что он говорит? Он говорит о том, что вот этот план, естественно, план 5.11 это все ЦРУ, Запад там, да. Но разница в том, что он говорит о том, что Мальцев знает о том, что это случится, потому что ему об этом сказал Запад. То есть он не ставит под сомнение, что это случится. Ну и самое главное, что он сказал, что президентом вы не будете, вы будете главой комитета, главой ВЧК по уничтожению славянского народа, это такая будет специальная ВЧК, а президентом будет, никогда не поверите кто, Михаил Саакашвили. Бля, чего человеку в башке, но еще меня возвести до Феликса Эдмундовича Женского, это, конечно, круто. То есть, вот он что вообще несет? Я в Соединенных Штатах не был ни разу и, к сожалению, не учился в Ельском университете, так не сложилось. Учился я в Саратовском ордене «Знак почета» имени Дмитрия Ивановича Курского юридическом институте. Но, надо сказать, тогда это было очень серьезное учебное заведение. Таких в Советском Союзе было только три. Один в Харькове, другой в Свердловске, ныне Екатеринбург, и третий в Саратове. Так, значит, еще один лозунг революции «Долой тараканище». Предлагаю размещать в соцсетях экранизированные сказки Корнея Чайковского «Тараканище» с подписью 5.11 «Долой тараканище». «Долой тараканище» 5.11, это вообще молодец. Вот человек пишет, Сергей Сергостав пишет, хунта, остальное просто, здесь в рифму просили не материться. Всех благ из Питера. Я с вами, вы со мной, очень хороший тоже такой простенький лозунг. Значит, все, далее у нас идут уже другие дни. Так, сейчас я прям для себя запомнил про тараканище, потом мы, подожди, как? Это еще раз, ага. Так, а вот что-то. А можно его закрыть? Мы же ответим. Закрыть. Да, тоже. Так, туда и... же. Это тоже закрыть? Да, все, работаем. Так, вот просят паузу нас сделать, чтобы ставили лайки и подписывались на канал, но уже сейчас... В завершении мы напоминаем, друзья, вот прямо сейчас все прервитесь, поставьте чай, который вы пьете, я не знаю, перестаньте точить копье, которое вы точите, и поставьте лайки. Так. Федор в психушку на Индигирку. Ну, там же должны же быть на Индигирке клоуны свои же, представляете, которые будут как-то потешать народ. Там же мы можем этот народ лишить всего, кроме одного. Они же нас очень сильно смешили. Вот давайте говорить откровенно. Они сажали нас там в тюрьмы, трамбовали, лишали денег, там, устраивали нам войны. Но при этом они здорово нас смешили. Мы очень часто смеялись после каких-то действий, заявлений и так далее. Но мы же не можем им отказать в том же самом. Они же тоже должны посмеяться там на Индигирке, на Колыме. Так что... Спасибо. Вячеслав, отключение РФ от СВИФТ приблизит революцию. Конечно, мгновенно. Причем, я думаю, что и от интернета. И один из сценариев 5.11, который путинцы не просчитывают, это от вырубления интернета, так как весь российский интернет фактически на одном рубильнике, и это сделали путинские, и они все время грозят, мы сейчас выключим, они его не выключат, потому что они по нему деньги и так далее отправляют, а вот кто-то может этот интернет выключить, и все, и тогда вы же понимаете, что будет. Меня сильно тошнит от Путина, я уже готов к 5.11.17. Ну, нормально, очень хорошо. 2 часа мы в эфире, Вячеслав. Да. Спасибо, что вы нас смотрите. Я извиняюсь, было очень много новостей. Да, и еще будет. Даже не прошли, процентов, может быть, 60 всего. Спасибо. Спасибо. Ставьте лайки. До завтра. До свидания.